17 октября 2020 какого-то года. Египет. Синайский полуостров. Неконтролируемая территория. Так, внимание на меня. Вик Здоровецкий, одетый по случаю в военную форму, в его 60 смотрелось как седло на гончей корове, тем более что у него не было никакого воинского звания. Он просто решил примазаться к знаковой миссии. Стоял перед большой доской, находящейся в региональном оперативном штабе армии Египта. Региональный оперативный штаб занимался проблемой терроризма, который тут не прекращался с 2012 года и в основном финансировался США. По нашим данным, 8 ядерных взрывных устройств находятся вот здесь. Это город, который начал строить Китай как свободную экономическую зону, но после арабской весны строительство прекратилось, а город в основном заселен беженцами и бездомными. Беженцами, то есть исламскими экстремистами из Сирии, Судана, Алжира и Ливии. Полно тут таких. Поскольку это территория Египта, проведение операции поручено египетской армии, которую представляет полковник Фарук. Высокий горбоносый египтянин в форме чипсы и шоколад встал и коротко кивнул. На первом этапе операции две роты десанта блокируют обе дороги в город, выставляют блокпосты здесь и здесь. Периметр города патрулируется вертолетами. На втором этапе смешанная бронегруппа, включающая в себя роту бронетранспортеров, проходит напрямую в город и перекрывает все подходы к объекту. Здесь, вот здесь и вот здесь. На третьем этапе антитеррористическое подразделение египетской армии высаживается вот здесь, с вертолетов, и штурмует здание. Силы десанта полковника Фарука поддерживают штурм с земли. После того, как здание будет зачищено, входит американская группа, опознает и забирает устройство. Ваша задача – проследовать вот сюда, к временному аэродрому, откуда вас заберут вертолеты. Вопросы? «Каков план Б, сэр?» – спросил один из ЦРУшников из группы безопасности. «Если на каком-то этапе все пойдет не так, в дело вступает морская пехота США. Ударная группа находится на корабле морской пехоты «Америка». Она прибудет на 8 вертолетах с прикрытием и вступит в дело. Еще вопросы?» «Какова опасность ядерных устройств, сэр?» «Мы считаем, что они не взведены, и те, в чьих руках они находятся, не успеют взвести их. Но тем не менее, при штурме здания предписано соблюдать особую осторожность. Штурмующие здания группы получат тренировочные патроны. Стрелять внутри здания только ими». Примечание. Тренировочные патроны. Патроны с пулями из спекшегося металлического порошка. Они имеют убойную силу, но при попадании в твердую поверхность разрушаются. Их применяют воздушные маршалы и при тренировках, чтобы меньше повреждать оборудование тира. Сопротивление при проведении операции предполагается слабое. «Ну, что думаешь?» — спросил Барретт старшего защищающего агента, звали его Скотт, когда они собирались. «Дерьмо собачье, а не план», — не стал скрывать эмоции морской котик. «Две силы, египтяне и мы. Черт, нам даже не сообщили их частоты связи, и я уверен, что и морпехам их не сообщили. Если придется вводить в дело кавалерию, они же перестреляют друг друга». «Я скажу больше», — мрачно сказал Барретт. «Вся эта идея, что бомбы не взведены, это не более чем домысел. Они просто хотят накрыть эту дрянь, пока она здесь, а не где-нибудь в Нью-Йорке. И если это все взорвется, все просто скажут, как жаль». Агент мрачно посмотрел на ЦРУшника. «Думаешь, я этого не понимаю?» «А ты как бы поступил?» «Я?» — почесал бороду Скотт. «Я бы взял несколько джипов и бусиков, посадил в них десятков пять крутых парней и прорвался бы на скорости прямо к объекту. Без этой долбанной кавалерии, без брони. Дальше по обстановке. Возможно, кавалерия и вовсе не понадобится. Но даже если понадобится, остановить ее будет куда сложнее, если в тылу у противника уже идет бой». Барретт не мог сказать, что это хорошая идея – рисковать жизнями американцев. Но египтянам он тоже не доверял. «Мне нужно оружие. Настоящее, а не то дерьмо, что у меня есть». Старший группы защиты с сомнением посмотрел на оперативника, которого должен был защищать. В их структуре все подчинялось правилам, гребаным правилам. Например, если ты защищаешь агента, то сам агент не должен иметь оружие или должен иметь только то, на которое он сертифицирован. Иначе считается, что оружие в руках несертифицированного человека может причинить вред и ему самому, и защищающим его агентам. С другой стороны, они идут в полную задницу, и может им потребуется каждый ствол и каждый стрелок, какой будет доступен. Подожди. Агент защиты вышел и вернулся с сумкой. К сумке были прикреплены почи с магазинами. Называлась «Grab and Go» — «Хватай и беги». Укороченный до предела «Кольт М5», какой использовала мексиканская армия. Длинные нестандартные магазины. Примечание. Скорее всего, российские, они довольно популярны в США. Смотри, нас не подстрели. А ты пошел войной на мой безумно дивный, чудный, мудрый город. Павел Кашин. Синайский полуостров был местом склок, раздоров и конфликтов уже очень давно. Когда-то этот огромный кусок пустыни, где ничего не было, кроме нескольких оазисов и кочующих со своими стадами бедуинов, захватил в ходе молниеносной войны Израиль. Затем в ходе не менее блестящего и неожиданного наступления его отбили египтяне. Отряды «Командос», усиленные советскими военными советниками, применили неожиданный тактический прием – мощные водометы, чтобы размыть огромные песчаные валы линии Барлева, что обеспечило неожиданно удачный штурм укреплений при неожиданно низких потерях. Затем Египет, в котором маршал Анвар Садат неожиданно переметнулся на сторону Запада, заключил с Израилем мирный договор в Кэмп-Дэвиде. И Израиль признал принадлежность Синая Египту. Но он так и остался куском безжизненной пустыни. Потом Садата убили, в стране объявили военное положение, и на пост заступил пожизненный президент Мубарак. Синай стал логовом контрабандистов, потому что как только Израиль объявил блокаду палестинской автономии, а делал он это часто, с той стороны границы золотая антилопа начинала отплясывать чечетку, и достаточно было переправить в автономию бутылку воды, чтобы утроить первоначальное вложение. Потом Мубараку удалось договориться с китайцами о размещении на Синае каких-то фабрик, и даже началось строительство. Но тут как-то неожиданно вовремя подоспели события арабской весны, и тема заглохла. После событий весны был годичный период правления братьев-мусульман, когда по телеку рассуждали, можно ли сношаться с животными и с трупами, или нельзя. Потом армии все это надоело, она совершила переворот, и к власти пришел очередной маршал, Ас-Сиси, который говорил, что уважает выбор народа, и пришел временно, на один срок, но потом продлился до 2032 года. Отстраненные от власти братья-мусульмане привычно ушли в подполье, и на полупустынном Синае появились боевые группы маджахедов, которым понравилось стрелять из РПГ по идущим каналам судам и нападать на армейские блокпосты и колонны. Американцы, получив развединформацию, сказали, что это не есть хорошо, и выделили дополнительные средства на египетскую армию и силы безопасности, помогли со строительством баз и блокпостов, с закупкой вооружений. Вот на одной такой базе, современной, с вертолетной площадкой и даже полосой для легких самолетов, они стояли, готовясь атаковать город, которого на карте не существовало. Потому что это был предполагаемый центр свободной экономической зоны, проект которой накрылся после событий 2011 года. Значительная часть зданий была построена, в них массово заселились сирийские и афганские беженцы, а потом к ним прибавились и местные бедолаги, потому что в Каире жило уже 25 миллионов человек, и больше места не было. Колонна состояла из почти двух десятков машин. Основой ее были иорданские колесные БТР-94 морской пехоты и пехотные трехосные броневики местного производства на шасси «Урал». Морская пехота была с итальянскими беретами, пехота с египетскими калашами. Всего было более 100 человек. Машины американцев стояли в общей колонне. Это были два легко бронированных фургона GMC. Дипломатические номера заменили на местные. Командовавший колонной полковник толкнул перед личным составом короткую мотивационную речь, завершив ее внушительным «Аллах Акбар». Но при этом в колонии не был определен старший, не розданы позывные, к ним никто не подошел и не сообщил основную и запасную частоту связи и порядок действий в случае нападения. В машинах были получены, как военная помощь, современные станции «Моторола», цифровые и с шифрованием, но никто не сообщил им шифр, и, скорее всего, его и не было. Помимо самого Баррета, с ним было четверо агентов защиты, прикомандированных от агентства, и еще четверо гарантов безопасности, из личного состава, обеспечивающего безопасность местной станции ЦРУ и ее оперативного состава. Дать в помощь морских пехотинцев из группы безопасности посольства посол категорически отказался. Все они были прилично вооружены и оснащены: карабины LWRC и Кольт, гранаты, средства наблюдения. Но это только для города. Здесь, на Диком Западе, где у каждого третьего боевика РПГ-7, где полно китайских и иранских винтовок калибра 12,7, это все не более чем успокоение нервов. Старший группы защиты, бывший моряк 4-го отряда сил по имени Скотт Адвайер, рискующий жизнью ради того, чтобы обеспечить приличную жизнь своим 6 детям, щелкнул по своей гарнитуре рации. Все подняли большой палец, показывая, что связь есть. «Так», — подытожил он, — «идем тихо и не привлекая внимания. Если эти придурки дойдут до места целыми и доставят нас, окей, тем лучше. Если нет, в бой не вступаем. При нападении выходим из зоны огня, потом разбираемся. Вопросы?» «Местные, друзья или враги? Увидел оружие, направленное на тебя, стреляй». «Понял, сэр». Дороги тут были не как в Ираке, но вполне приличные. Машин почти не было. Они шли быстро, поднимая кучи пыли. Дорогу никто не чистил. Потом свернули. Потянулся мимо забор, за которым была голая и сушеная солнцем земля. В этих краях любое строительство начинается с забора. Кто-то уже успел изобразить горящий американский флаг и рядом длинная каллиграфическая надпись по-арабски. «Заметил?» — спросил сидящий впереди Скотт у водителя. «Да, да пребудет милость Аллаха с шахидами, совершившими святое дело». «Исчерпывающе». На въезде в город была заправка. На ней стоял китайский пикап, белый с красными полосами. На востоке это так и зовут, стиль ИГИЛ. Бородачи рядом с ним, без оружия, проводили колонну полными ненависти взглядами. Один из них, не таясь, провел пальцем по шее. Второй достал трубку телефона. Город без названия представлял собой странную помесь Чайна-тауна и Дубая. Асфальтированные, а то и бетонные улицы, однотипные восточного типа здания. Их сразу узнаешь по плоской крыше, на которую выход прямо с лестничного марша и даже без двери. И вездесущий песок, куча мусора, полно новеньких и не очень китайских трициклов с товаром и пассажирских, лавки на первом этаже, повсюду Western Union и знаки Хавалы. Увидев колонну, население скрывалось в лавках и подъездах, забирало с собой детей, пряталось. Но они шли хорошо, на скорости. Места на дороге хватало. На головном броневике была сирена, издававшая резкие и неприятные возгласы. Но никто не пытался их остановить, и они с каждой минутой были ближе и ближе. И тут, когда до цели оставалось совсем ничего... «Подрыв! Ты никогда не успеваешь понять, что нахрен происходит, даже если находишься вдалеке от места подрыва. Хлопок, ударная волна. Ее не видишь, но чувствуешь. Их машина шла 6-й в колонне, но подрыв впереди они почувствовали. Из машины, б...» Скотт моментально оценил ситуацию и принял решение. Обычно в таких случаях надо оставаться в машине, пока она идет и не подбита, на скорости попытаться проскочить огневую зону. Но в данном случае улица забита долбанной египетской техникой, и они просто не смогут вырваться из ловушки. В этом случае лучше покинуть машину и отстреливаться. Их микроавтобус был широкой, сдвижной, почти вертолетной дверцей, что в таких случаях было почти стратегическим преимуществом. «Вниз, вниз, вниз!» Они сгрудились у автобуса. Впереди горело, взрыв был очень мощный. Стреляли, но непонятно, армия на прикрытие или это по ним. Заряд РПГ, оставляя полосу серого дыма, понесся к колонне, и вспыхнул еще один бронетранспортер. По ним. Справа было большое, открытое пространство, брошенный экскаватор, кран, остов бетонного здания на несколько этажей. «Смертник на 2 часа!» Они открыли огонь по белому грузовичку, идущему со стороны стройки. Это была долбаная цистерна ассенизатора. Здесь нет центральной канализации, и такие разъезжают по городам и забирают дерьмо с ям. Но его явно готовили опытные профессионалы, те же, кто научился использовать такие грузовики в Сирии. Бронированная клетка, внутри защищающая водителя. Бронирование, по крайней мере, радиатора и боков капота. Пулестойкие вставки в шинах. Индустрия Энгимаси в последние 10 лет развилась так, как ни одна другая индустрия в мире. Смертники самые разные, пешие и моторизованные. От случайных самоубийственных атак до хорошо продуманных комбинированных нападений, когда смертники всего лишь старший козырь в руках амиров-джамаатов. Бронированные машины, машины с 2 смертниками, один из которых ведет пулеметный огонь, импровизированное бронирование машин-смертников, газовые баллоны для увеличения поражающей силы. В этом новом мире, в котором они жили, многие, слишком многие готовы были отдать свою жизнь, и слишком многие были готовы помочь им это сделать. Ассенизаторский грузовик, не обращая внимания на бешеную стрельбу по нему, ковыляя по ухабам, пересек стройку. И лишь тогда кто-то из операторов египетского БТР соизволил обратить на него внимание. Но было поздно. Достигнув колонны, грузовик взорвался. Этот взрыв был намного ближе и намного мощнее предыдущего. И долбануло их прилично. Барретт вспомнил только, что в глазах почернело, боль, и больше ничего. Пришел в себя, когда кто-то из агентов защиты тащил его по земле, а в ушах был шум, как будто миллионы цикад взялись выводить свою нехитрую песню. И свет. Почему такой яркий? Окончательно он пришел в себя, когда его вытащили на стройку. Их группа укрылась за огромным катерпиллером. Кусок стали, тонн в 40, его, наверное, и гранатомет не возьмет. Выбрались они все, а судя по грохоту автоматов и пулеметов, египтяне вели бой. «Какого черта?» Один из агентов защиты перезаряжал автомат. Другой, укрываясь за ножом бульдозера, следил за обстановкой. «Где кавалерия? И какой идиот сказал, что сопротивление будет слабым?» «Да заткнитесь все, ты окей?» Барретт кивнул, движение головой вызвало боль. «Так, выпей, давай». «Контузия. Не факт, что это улучшит состояние, но хоть что-то». «Идти можешь?» «Кажется». «Так, нам надо сваливать». Никто из американцев и не подумал вступить в бой, помочь египтянам. То, что там происходило, их мало касалось. «Идем туда». Скотт показал в сторону стройки, откуда приехал заминированный грузовик. «Там найдем транспорт и доберемся до блокпостов». «Подождите». Барретт схватился за голову, она шла кругом. «Погодите, там 8 устройств. Если они взорвутся, миру конец». «Каких устройств?» Как и было положено, каждый знал только то, что ему положено знать. Агенты защиты знали только точку и то, что они должны довести туда своего подопечного. «Ядерных». «Что?» «Там 8 атомных бомб». «Твою же мать!» Барретт говорил быстро, боясь, что раскиснет. На фоне грохота боя неподалеку. «Исламисты получили 8 атомных бомб. Их украли. Это настоящие бомбы, не самоделки. Если их удастся отсюда вывести, и мы потеряем след, будет еще 8 Чикаго». «Твою мать!» Скотт посмотрел на часы. «Том, идешь впереди. Бат, на тебе наш ВИП. Не отходи от него». «Есть, сэр». «Двинули». Одной из особенностей Востока, к какой надо еще привыкнуть, является то, что бои и перестрелки являются здесь жуткой, но нормой. Они не вызывают массовой паники и исхода. Разумеется, если это все не затягивается, если по городу не начинают садить артиллерией, если не заканчивается еда и не выключается свет. В Египте запрещено гражданское оружие, но оно есть, из него стреляют на свадьбах, и если где-то стреляют, это всего лишь факт. Хоть какое-то развлечение в опостылевшей жизни. Они проковыляли постройки, по ним никто не стрелял, и достигли соседней улицы. Несколько американских парней посреди чужого и враждебного города. Это была улица, большая и одна из главных, тянущая на бульвар. Потому что посередине улицы была отдельная пешеходная дорожка, скамейки и высажены чахнущие без полива пальмы. Улица была пустой, по ней лишь изредка проносились на скорости машины, да с балконов и крыш пялились любопытные. Увидев происходящее, они начали скрываться. Барретт понял, засада была организована, их ждали, а значит маршрут движения кто-то слил. И не просто кто-то слил, кто-то определил для засады куда более подходящую улицу, чем эта. Она тоже вела к госпиталю, но ее труднее было бы блокировать даже в случае подрыва. Мать их! «Где?» «Туда». Один из агентов посмотрел на свои Суунто. «Меньше мили». «Какого черта мы сразу не пошли по этой улице? Ты меня спрашиваешь?» «Ладно, двинули. Надо бы найти транспорт». Они посмотрели вперед. Взгляды всех сошлись на стоящем вдалеке микроавтобусе. Это был Мерседес, то ли китайский, то ли индийский, каких полно тут. Подошли к нему. «Внимание!» Знакомый ритм, чем-то напоминающий игру на там-тамах. «Воздух!» Грохот и свист усилился, и они увидели вертолет. Но это был не армейский, судя по раскраске, вертолет, а ООНовский, белый с синим, Ми-17, хорошо знакомый любому, кто был в Афганистане. Он шел на предельно низкой высоте над городом, ориентируясь по улице, и с ним было что-то не так. Барретт только потом понял, что было не так. Буквы ЮН ни размером, ни формой не напоминали такие на настоящих вертолетах ООН. «Стреляйте», — он показал на вертолет. «Что? Это не настоящий вертолет ООН. Вашу мать, это приказ». В этот момент кто-то открыл с вертолета огонь по невидимой ими цели. И все вопросы отпали. «Огонь по вертолету». Несколько опытных стрелков открыли огонь, целясь по хвостовому винту, И это дало результат. Вертолет начал разворачивать, и на такой высоте это было фатальным. Он просел, зацепил брюхом какое-то здание и с грохотом обрушился на улицу. «Вперед! Быстрее!» Только в фильмах упавший вертолет немедленно взрывается, да еще со вспышкой, как будто рванула цистерна с бензином. В реальности может и вовсе обойтись и без пожара. Вертолет упал всего лишь метрах в 200 от них и не загорелся, он лежал на боку. Когда они к нему подоспели, то увидели человека в военной летной форме, пытающегося помочь выбраться другому. Оба были с густыми черными бородами. Увидев подбегающих вооруженных людей, летчик открыл огонь из автомата, но сделал всего пару выстрелов, не попал, и ответные сразили его. Сильно пахло керосином. Периметр. Один из агентов тут же сунулся в вертолет, отключил электропитание, чтобы снизить вероятность возгорания. Другие обыскивали убитых. Документов нет. У этого тоже. Точно не он. Никто из пилотов ООН не летает без документов. Зато у обоих еще и пистолеты, причем разные. Турецкий «Каник» у одного и НП-22 у другого. Последний – китайская точная копия СИК-226. Самый популярный пистолет в оружейных магазинах от Пешавара до Претории. Примечание. Немного лирики. Этот пистолет проиграл конкурс «Беретти-92» на американский армейский пистолет. Но если брать в расчет его копии, включая китайскую и иранскую, по популярности он, может быть, превосходит даже «Глок». Контакт с фронта. Они увидели мчащиеся на них пикапы. Один из них был снабжен пулеметной установкой с полукруглым щитом из нефтяной трубы. На втором в кузове сидели боевики. Укрыться. Бат вовремя оттащил его в проулок, грязный и неасфальтированный, до того, как пулеметная очередь ДШК прошлась по вертолету и рванули баки. Волна обжигающей горячего воздуха накрыла их. Твою мать! Они остались на ногах, вдвоем в грязном проулке посреди враждебного города. Оставшиеся на улице ринулись в другую сторону, ища укрытия и разбирая цели. «Водитель, пулеметчик». Грохнули выстрелы. И вот тут сыграло свою роль превосходство американцев в технике, тактике и выучке. Террористы — это была не Махтама Тактикал. Это был локальный джамаат, привыкший нападать на колонны и блокпосты. Обычные боевики, учащиеся только на роликах YouTube и собственном опыте. Им противостояли бывшие морские котики, рейнджеры и морские пехотинцы, вооруженные самым лучшим оружием, не армейским, тут все покупали сами, и имеющие за плечами как минимум десяток лет интенсивного стрелкового опыта и пару ходок в горячей точке, это как минимум. И на гражданке они продолжали совершенствовать свои навыки, участвовать в соревнованиях и побеждать в них. Они просто были одними из лучших в своем деле, и этим все было сказано. Тяжелая пуля пробила стекло грузовичка и убила водителя, в то время как второй стрелок, смещаясь в сторону от огня, умудрился первым же выстрелом через прорезь в трубе достать пулеметчика на ДШК. Пулемет заглох. Вперед! Поняв, что преимущество удалось достичь почти сразу, американцы двинулись вперед, стреляя на ходу. Все боевики были убиты меньше, чем за минуту. Впереди были расстрелянные машины, позади — гудящее пламя. «Потери? Нет, сэр. Где пакет?» Пакетом называли того, кого надо было защищать. Но пакет, в сопровождении оператора, назначенного прикрывать лично его, уже появился на улице. «Целы?» «Да, чуть не сгорели. Прошли через лавку на первом». «Окей, что дальше?» Барретт кивнул на машины. «А вон и транспорт». В арабских странах чаще всего центром жизни района является больница. Больница чаще всего построена по благотворительной программе, по исламской, ЕС или американской, и является самым современным зданием в районе, обычно и единственным. Любое правительство первым делом строит больницу, даже раньше, чем школу. Обычно через больницу, если не через мечеть, распространяют гуманитарную помощь, здесь же и концентрация образованных людей. Так что ничего удивительного, что тут на деньги китайского правительства построили самое высокое здание в округе – 9 этажей, вертолетная площадка наверху. Потом исламские благотворительные фонды направили оборудование и врачей. По данным американцев, больница с 2015 года контролировалась исламским государством и использовалась для лечения и реабилитации боевиков. Лучшие врачи Ближнего Востока приезжали сюда поработать, считая это формой саадаки. А потом больница стала использоваться и для других целей. Их машины не были сильно повреждены. Лобовое стекло с пулевыми отверстиями они просто выдавили. тут и так ездили. И потому им удалось подобраться близко, так, как, наверное, и никому из американцев. Проезжаем. Не газуй, ровно. Все как в телевизоре, если не считать того, что это правда. Такие же пикапы, два грузовичка Kia Bongo. Бородатый боевик, открыто держащий калашников, и еще один с ним рядом. Справа. Двери больницы широко открыты, какие-то ящики. Проезжаем. Но тут один из боевиков отвлекся, увидел людей в проезжающем пикапе и заорал, показывая на них рукой. Огонь. Длинные очереди сняли этого боевика и остальных, а машины были на ходу, им удалось оторваться и свернуть. Тут же они остановились. Быстрее. Где, черт возьми, кавалерия? И тут они увидели знакомые силуэты кобр. Морские пехотинцы появились с опозданием, но все же появились. Четыре боевых «Кобры» и восемь транспортных «Хью» с командами 26-го экспедиционного на борту. Две «Кобры» ушли в сторону колонны, оттуда сразу же послышались взрывы ракет. Две взяли курс на больницу, и на боевиков, не успевших убраться в здание, обрушился град 20-миллиметровых. Они поспешно зажгли шашку зеленого дыма, чтобы обозначить свои позиции. Пилоты «Хью», оценив обстановку, зависли над улицей, сбрасывая канаты. И через пару минут на земле оказались 40 морских пехотинцев США. С ними были 4 робота «Мула», 2 транспортных, 2 с установленными на них 40-миллиметровыми гранатометами и пулеметами. Этакая самодвижущаяся мясорубка. Ощетинившись винтовками, морские пехотинцы приблизились к ним. Бат помахал флажком конфедерации для опознания. «Христиане!» — крикнул он один из паролей для опознания. Из разбитого окна на втором прогремела очередь, и ей тут же ответили очереди морпехов. «Кто вы?» «Агентство». Командовавший морпехами офицер с табличкой «Ходжкинс» явно не был рад этому, но свои есть свои. «Что происходит?» «Куча подонков в этом здании, капитан». «Я вижу. Сержант, выставляйте посты». «Не надо. Пусть уходят. Нам нужно здание и то, что в нем». «Что там находится? Заложники?» «ОМП». «ОМП?» И этим не сообщили. Офицер показал условным знаком сбор командиров. «Формируем штурмовые группы. Заходим немедленно. В здании может быть ОМП. Смотрите, куда стреляете. Быстрее». «Эй, мы идем с вами». Офицер морской пехоты смерил их взглядом. «Вы идете позади нас, ясно?» Когда штурмовые группы двинулись к зданию, Скотт перехватил поудобнее винтовку и выругался. «Никогда не доверял этим задницам. Но когда они приходят тебе на помощь, ничего не остается, как их расцеловать». Первым в разбитый холл больницы вкатился робот-разведчик, вооруженный лишь камерой. Солдат, управлявший им, поднял большой палец. «Можно». Морские пехотинцы двинулись вперед. Двое первых закрепились у двери. Остальные сразу же прошли дальше. «Лестница, сэр». «Лифт не работает. Здание обесточено, сэр». Барретт, шедший во второй волне, подумал. «Скорее всего, оно и не было подключено. Все работало от генераторов. Если так, то тут должна быть большая емкость с горючим, и если она заминирована, тут может все полыхнуть погребальным костром. Вторая палуба». Трое морпехов, прикрывая друг друга, поднялись наверх и тут же ударили автоматы. «Контакт! Вспышка!» Ослепительная вспышка, похожая на сварку, видная даже с первого. «Очереди! Минус!» «Подъем наверх! Опять последними!» Барретт понял, что террористы использовали в качестве укрытия работающую больницу. Проще простого. Если там есть рентгеновский кабинет, то уровень радиации выше нормы. Можно объяснить именно этим. «Гонсалес, зачищайте этаж и присоединяйтесь. Мы идем наверх. Третья палуба». На третьем этаже их ждало испытание намного круче. Больница архитектурой походила на отель. Скорее всего, это и был типовой проект, переделанный под больницу. Лестничные марши выходили прямо на коридоры. Боевики в одном из коридоров сложили стену из бетонных блоков, усилили листом стали и прорезали бойницу для пулемета. Если бы они подождали, пока кто-то из морпехов выйдет в коридор, был бы Киа. Но разведчик перед этим поднял миниатюрную камеру на длинной палке для селфи, и боевики открыли огонь. Лестничный пролет моментально затянуло пылью, бетон под пулями посыпался чуть ли не кусками. Морпехи на лестнице были в безопасности, но это пока не бросили гранату. Бросят, и несколько минимум тяжелораненых обеспечено. «Бегуна». Снизу передали еще одного робота. По сути, это была радиоуправляемая машинка. Только в кузове мина с готовыми поражающими элементами. Морпех-разведчик выставил машинку и поднял большой палец. Оператор тронул ее с места. Детская игрушка с полукилограммовым зарядом в кузове покатилась по коридору, и ни пулеметчик, ни прикрывавшие его автоматчики не успели ничего сделать. Пулеметчик и не мог, он даже не увидел ничего. Грохнуло, заложило уши, пулемет заткнулся сразу. Вряд ли взрыв разрушил укрепленную бетоном и сталью точку, но он помог выиграть несколько секунд. За это время передовая часть штурмовой группы проскочила коридор и нашла укрытие. А когда пулемет ожил вновь, его подавили парой выстрелов из подствольника. На третий этаж ушло несколько минут. Маджахедов было 9, и все они были быстро и аккуратно ликвидированы. Только один из морпехов получил ранение, еще несколько остались на ногах благодаря средствам защиты. Только поднявшись на третий этаж, они оценили систему обороны. Пулемет простреливал коридор, укрытий не было никаких, и выше было не пройти. В стенах были проделаны дыры для ведения огня. В одной из палат дыра была и в потолке, а к ней приставлена лестница. «Сэр», один из агентов защиты вышел в коридор. «Гляньте сюда». Они зашли в комнату. Барретт сразу узнал знакомые кофры. Ракетные установки. Скорее всего, были поставлены на Украину, затем перепроданы. В той адской кухне, в какую превратилась Украина, террористы всего мира находили блюда себе по вкусу. Это потом еще лет 20-30 расхлебывать. «Сфотографируйте номера». «Да, сэр». Зашел один из морских пехотинцев, отдал честь. «Сэр, Гонсалес на втором этаже кое-что обнаружил».